Плохо понимая, что делает, он схватил узкую руку, запястье, одетое в белое шелковое кружево, хотел поцеловать вздрогнувшую теплую кисть, но почему-то испугался. Как я мог принять эту руку за руку мужчину? За что вы ненавидите меня? — Вас? — удивилась Анна. — Мы же не знакомы почти, и, кроме того, не за честную ж дуэль я вас должна ненавидеть. Анна Владиславна с трудом приподнялась на постели. Все было по правилам, — добавила она, — а рука у меня крепкая. Желая скрыть истинное чувство, неожиданно овладевшее ею, Анна задумчиво улыбнулась, разжигая в полковнике еще большую страсть. — Честная дуэль! — зашептал Генрих Вашкевич. — Честная дуэль! Он припал губами к этой руке. Он целовал руку со страстью, и Анна не отнимала ее. — Честная дуэль! Пустите, мне больно! Наконец простонала она. — Я не знаю вас, но вы, наверное, сам сатана. Вы спрашиваете, ненавижу ли я вас, едва познакомившись. Анна говорила уже как в бреду, не в силах больше удерживать себя. — Я не знаю, не знаю. Уйдите, я умоляю вас. Со мной что-то случилось. Я не знаю, что. Уйдите! Полковник взялся за ручку двери. — Стойте! — Так чего же вы просите? — спросил Генрих, — чтобы я ушел и чтобы я остался. Женщина села на кровать. — Стойте! Скажите, что с моим ребенком? Прошу вас, сейчас же нужно собрать вооруженных людей и послать в усадьбу Трипольской. Прошу вас, им грозит серьезная опасность. Полковник стоял подле двери и смотрел на молодую женщину. Теперь он уже даже под страхом смерти не смог бы отвести глаз. «Я был там ночью», — сказал он. «Одну атаку отбили с Божьей помощью, а теперь Шморгин взял людей и поехал туда. Не стоит об этом беспокоиться. Все будет хорошо с вашим ребеночком». В большие окна врывался неподвижный белый зимний свет. Яркость эта глушила полковника. И он сам не понял, как дал клятву вечной любви. Он отступил, но собрался с духом, опять приблизился и впервые поцеловал Анну в полуоткрытые губы. Поздно ночью вернулся один из людей Шморгина. Он доложил, что девушка с ребенком наотрез отказалась покинуть Трипольское, и поэтому барин устроил по всем правилам оборону усадьбы. Зная своего приятеля, Пашкевич допросил гонца и выяснил, что оставаться в Трипольском у Шморгина была еще одна причина. В подвале обнаружился кларет 1786 года, а от этого напитка его уж никак было не оторвать. Когда Анна Владиславна все же настояла, чтобы Генрих вышел, тот устроился под дверью на полу и вернулся в комнату по первому требованию. «Вы звали меня?» — спросил он. «Да». Выдохнула Анна, пораженная во мгновенным появлением. «Но неужто вы стояли подле двери все то время, что я спала?» «Вы знали, что я стою подле двери», — сказал Генрих. «Вы знали, Анна Владиславна, потому что вы любите меня так же, как я люблю вас. Страсть, подобная моей, невозможна без взаимности. Это невероятно, но это так». Несколько суток Генрих Пашкевич не отходил от раненой. Он сам менял на ней повязки, даже не подпуская служанок, сам обмывал ее тело мыльной губкой. С первой же минуты между этими двумя людьми не было ни капли ложного стыда. Когда Анна Владиславна засыпала, Генрих засыпал у ее ног. Когда она просыпалась, он мгновенно просыпался. Они много говорили друг с другом, и говорить можно было о чем угодно. Каждое слово казалось невероятным, каждое прикосновение радовало и обжигало. «Что с нами произошло?» — на исходе третьего дня спрашивала Анна, и так же, как и все прочие дни, отвечая на этот вопрос, Пашкевич отрицательно качал головой. Он не мог понять, что произошло. Через неделю Шморгин вернулся, и Генрих по обоюдному согласию перевез раненую Анну в свою усадьбу за 15 верст. Туда же приехали вскоре Аглая с мальчиком. Анна и Генрих венчались через месяц в начале января. когда Анна достаточно поправилась. Они оба просто не могли поступить иначе. Венчались они в маленькой деревенской церквушке. Здесь главенствовал бородатый, пучеглазый поп. Черной птицей кружил он в свечном полумраке, в кадильном синем тумане, звучным густым басом заполняя пространство храма. «Венчается раб Божий Генрих, рабе Божий Анне!» Тень от венца, который держали над головой Генриха, колыхалась по золоченому дереву царских врат.